Глава 71. Дим – попаданец. Один день нам положен на отдых и медитации, так что отдохнуть можно и культурно. Тем более, что Светлое удалось уговорить Темную на фотосессию. Как я успел понять, любые действия с древом жизни вокруг него или на нем не просто не запрещены, но и не наказуемы. Считается, что в случае чего само дерево накажет, а раз не приняло никаких мер, следовательно, разрешила. Мало того, любая попытка как-либо помешать или еще что-нибудь сделать является серьезным преступлением. Посмел решать за божество, что ему можно, а что нельзя. Так что, на мой взгляд, древо жизни тут самое безопасное место. А задание Элю говорить Лару на фотосессию я дал еще вот по какой причине. До сих пор до конца не понял, какие в этом мире табу на наготу. И если недолюбливающие друг друга ушастые сумеют в этом вопросе договориться, то значит, ничего сверхнеприличного в этом не будет. А если хоть одна из них будет против так фотографироваться, то они не договорятся. Простейшее решение вопроса добровольности. Скованность эльфиек во время их совместных фотографирований пока никуда не делась. А тут еще и откровенный страх Лары перед древом жизни светлых. Зато с объятиями не было проблем, по крайней мере со стороны темной. Она вцепилась в Эль как в спасательный круг и откровенно боялась отпускать. Ну прямо стоит ей на секунду остаться одной, и древо жизни ее непременно съест. Сначала эльфики фотографировались в бикини, разумеется новых. Сколько у них уже купленных костюмов, я давно счет потерял. А потом и без. В открытую за нами никто не подглядывал. Не позволяли приличие и легендарное эльфийское достоинство. Но, как я понял со слов Эль, тут в лесу у эльфов есть и магические способы наблюдения. Хотя я поторопился с выводами. Один эльф, а вернее эльфочка, не считает нужным особо скрывать свое любопытство. «Алисель, тебе папа с мамой не говорили, что подсматривать нехорошо?» Кричу я как бы в пустоту. «Маленькая хулиганка, не такая уж и маленькая, вылезает из своего укрытия, где не очень-то и скрывалась». «Они были заняты, рассказывали мне, как нехорошо наступать придворным дамам на юбки и насколько плохо танцевать со всякими человеками, а также о том, что я слишком маленькая, чтобы принимать официальные приглашения неизвестно куда и неясно от кого, а про подглядывать сказать и забыли». «Серьезный аргумент». «Соглашаюсь я». «У меня все серьезно», — отвечает эльфийская принцесса. «Понятно», — говорю я. «Маму с папой ты не боишься, а жрецов?» «А что они могут мне сделать?» «И из леса выгонят», — предполагаю я. «Папа сам их раньше выгонит. Я их с мамой разговор послушала. И вашу компанию, даже темную, между прочим, тут далеко не все терпеть не могут, как кажется на первый взгляд. Просто никто не хочет ссориться со жрецами из-за чужих. А меня тут все любят, так что бояться мне нечего». «А вот этого я действительно не предполагал. Думал, что нас, ну не то чтобы терпеть не могут, но скорее презирают и не трогают по двум причинам. Во-первых, традиции, которые нельзя нарушать из-за такой мелочи. А во-вторых, то самое достоинство, которое будет уронено куда больше, если ответить, чем если не ответить. Вот укусил вас комар, вы его прихлопнули, а если не получилось, так точно не станете за ним ради мести по всему лесу гоняться. А в нашей ситуации комар вас укусил на приеме у английской королевы. И как вас туда только занесло, скукотища там еще та, сам не был, но мне рассказывали. То есть ситуации, где даже прихлопнуть нельзя, сиди и терпи. А тут оказывается некоторые на мои выходки смотрят не как на укус комара, а как на забавный курьез, направленный не против всех эльфов вообще, а только против заваривших кашу жрецов. «Я не маленькая совсем, мне уже 15 лет», — продолжает принцесса. 15 лет — это, конечно, серьезно. У нас, северных варваров, в былые времена в таком возрасте и капитанами становились, и полководцами, и войны выигрывали, рассуждаю я». «А у эльфов во сколько лет взрослыми становится?» Эль с Алисель смущенно молчат. Из всех присутствующих здесь эльфиек полностью взрослая только я», — усмехается Лара, выглядывая у меня из-за спины. «Обе голые эльфийки спрятались за меня сразу, как только к нам вышла местная нарушительница спокойствия. Только непонятно, зачем им это понадобилось. Когда фотографировались, им было заведомо известно, что весь лес подглядывает. Ничего страшного. А как одна из таких подглядывающих подошла поговорить, так сразу и застеснялись». «По человеческим меркам она уже бабушка», — ябедничает про темную Алиса. «Ну, ладно. Раз ты все равно уже здесь, то пофотографируй меня с моими ушастыми». Меняю я тему разговора и протягиваю фотоаппарат. Понятно, что Алису интересовала не только сама фотосессия голых эльфиек, сколько вопрос, зачем это вообще нужно. Ну и артефакт у меня в руках. Разумеется, пришлось объяснять, что это такое и с чем его едят. И что есть его в буквальном смысле не стоит тоже. А также учить, как им пользоваться. Даже фотографировались уже втроем. Я одетый посередине, и ушастые голышом с обеих сторон ко мне прижимаются. И за меня же прячутся. Так что откровенных фото не вышло. Исключительно целомудренная эротика. А Лара этого древа точно боится. Так крепко меня держит, что наверняка синяки останутся. Эледриэль. Светлая эльфийка. «Лошадей нам на обратную дорогу подсунули самых-самых, в смысле плохих. По людским меркам они прекрасны и уж точно не сравнимы с теми, что у нас уже есть. Но по эльфийским стандартам нам подсунули вьючных животных, да и то не самых лучших. Требовать что-либо бессмысленно, формально правила соблюдены. Только темной повезло, такого коня себе отхватило. Лучший скакун во всем первом лесу, а возможно и не в нем одном. Хотя нужно признать, что Ларине очень сильно рисковала, мог и убить, зато теперь будет верным другом. А вот съестные припасы на дорогу я взяла исключительно лепешками. По мешку на каждого и точка. Для темной давать не хотели, оно и понятно. Лепешки приготовлены на нашей магии, и для нее вообще ядовиты. Но я не уступила. В правилах такие ситуации не оговорены. И вообще, им что, темную жалко? Против такого аргумента они возразить ничего не сумели. И колчины на 20 стрел каждый я сумела вытребовать для нас всех, не только себе, но и темной, и гному, и человеку. Сначала для них тоже давать не хотели, но по правилам положено, и не важно, что у человека арбалет, а у Нарина вообще ничего. А потом пришел Дим и принес лук получше моего и целых 5 колчинов стрел к нему. И потом при всех вручил все это добро темной. И где только взял. Не украл же, иначе так открыто не дарил бы. Хотя украсть в принципе мог. Например, полотенце из наших комнат в сумку завернул и сказал при этом загадочную фразу. «В любом Хьютоне краденые полотенца всегда заранее входят в цену гостиничного номера. Так что глупо не взять то, за что уже заплачено». А вот где он такой хороший лук взял, в общем-то понятно. У Алисиэль больше негде. Как-то он с ней договорился. Не покупал же в самом деле. И гитару она тоже назад не требует. А гитара хорошая, очень. Жаль, что ее придется делить с темной. Хотя нам с Ларине теперь много чего придется делить. Дим, попаданец. Выбиванием полагающихся нам лошадей и припасов из местного прапора занялась Эль. Может быть, у эльфов и нет такого звания, как прапорщик, но суть это не меняет. Они в любой вселенной существуют, даже если называются по-другому. А поскольку от меня в этом смысле толку все равно не было никакого, то я отправился прощаться с Алисой. Прощаться тоже можно очень по-разному. Я, например, выклинчил у нее лук для темной и большой запас стрел. А то знаю я уже эти эльфийские традиции. 20 стрел на ушастого и все. Пора и ей чего-нибудь подарить, только вот что. Может, просто ее же и попросить? Надеюсь, не попросится с нами в путешествие, а то нас тогда никакие традиции не спасут. «Спасибо за такие дорогие подарки», — говорю я Алисе. «А что подарить тебе?» «Ложку», — тут же заявляет она. «Далась им всем моя ложка. Я, конечно, понимаю, что вещь ценная, качественная, изготовленная еще в Советском Союзе. Сейчас таких уже не делают». Да и не жалко мне, У меня таких еще две, и одна складная из нержавейки. Это все Андрей, выживальщик недоделанный. Не мог взять, как мы, алюминиевую. Нужно было ему повыпендриваться. Наверное, стоит отдать. Да и девочку жалко. Понадарила мне кучу ценных вещей. Возможно, что и не своих, а родительских. А я, бессовестный, этим воспользовался. Будут теперь у нее из-за этого неприятности. А вот против такого неубиваемого аргумента, как легендарная мифриловая ложка, возразить никто ничего не сможет. А чем тогда я сам есть буду? Спрашиваю я у Алисы. Я уже говорил, что я совсем бессовестный. Вот сейчас у нее еще и ложку взамен выклинчу. Я тебе золотую дам, серебряную тоже, отвечает принцесса. Явно заранее готовилась. Не удивлюсь, если она прямо сейчас их при себе имеет. Придется ложку отдавать. Но нужно будет ей что-нибудь еще в придачу подарить. Не зря же я в самом начале подготовил целый мешок. Ну что ж, меняю свою ложку на две. Золотую и серебряную, без обмана. Которые действительно оказались у принцессы при себе. А потом сую руку в карман и достаю целую горсть безделушек. 5 значков, 3 алюминиевых и 2 пластмассовых. Какой-то брелок, пустая зажигалка, еще какая-то висюлька на цепочке, 10 монет из моего мира. В общем, обычный набор, заменяющий стеклянные бусы. Только складного ножа из мягкой стали и зеркальца не хватает. «Можешь выбрать себе еще что-нибудь», — говорю я, протягиваю руку. Алисиэль ни на секунду не задумывается, а сразу берет значок ГТО 2-й степени. Жаль, первой не нашлось. А что, хороший выбор, и на бальном платье смотреться неплохо будет. И не сказать, что эльфийская принцесса его совсем уж незаконно носит. Уверен, что все нормы ГТО она сдаст не хуже той Алисы, с которой я ее сравнил. Ларине, темная эльфийка. Ну вот, наконец-то уходим. На прощальной церемонии верховный жрец объявляет Элидриэль отверженной по всем правилам и кланяется ей тем самым поклоном, который она уже получила авансом перед приходом в первый лес. Теперь никакой другой реакции ни от одного светлого эльфа она не дождется. Потом ей кланяется лорд леса, после чего поворачивается к Вадиму и повторяет поклон. Да, людей такими поклонами не награждают. Это заслужить нужно. Но ни у кого не получается. Умирают в процессе, задолго до результата. Человек кланяется в ответ тем самым поклоном, что я по его просьбе составила. Этим поступком он удивил светлых, наверное, еще больше, чем всеми своими выходками. До этого светлым всегда можно было сказать, мол, чего еще мы ожидали от варвара, а тут им крыть нечем. Последнее слово осталось за человеком. А я еще удивлялась, зачем ему этот ответный поклон нужен, при его безразличном к таким вещам отношении. Ну все. С долгами светлые разобрались, теперь можно заняться моими. Если сначала меня раздражали не только сама Элидриэль, сколько то, что из-за нее я вынуждена терять время и откладывать месть, то теперь даже не знаю, а стоит ли спешить. В том, что получится отомстить, я не сомневаюсь. Тот, кому я поклялась, всегда выполняет свои обязательства. А вот в том, что получится выжить, уверенности нет. Не нужно себя обманывать. Я с самого начала знала, что выжить не получится. Тогда было уже не важно, а сейчас жаль. И себя, и человека, и даже светлую. А вот гнома ничуть не жаль. Непонятно, зачем он с нами путешествует. И вообще, в любой момент может уйти. Хотя сама я не буду ни на чем настаивать. Пойду со своим человеком туда, куда он сам захочет. Понятно, что рано или поздно придем в мой лес. Но дорога, дающая отсрочку, может оказаться долгой. Дим, попаданец. Вот и все. Наконец-то вышли из этого чертова, в смысле эльфийского леса. Как же он мне надоел. И как только эльфы там живут по 1000 лет и более. Больше не нужно думать. Как бы кому-нибудь нахамить, но при этом и правил не нарушить. И невидимую грань не перейти. Проникся после такого опыта большим уважением к профессии шута. Смелые ребята и умные. Кстати, о шутах. Пора, наконец, серьезно со своими эльфийками поговорить. как жить дальше будем? Куда пойдем? Жены они мне только на бумаге или на самом деле? Вот на первом же спокойном привале и поговорю, а лучше с утра. Решено. Следующим утром у нас будет первый семейный разговор. Надеюсь, обойдется без битья посуды и бросания в меня тяжелыми предметами. Эпилог. Дрейк, укушенный оборотнем Сен-Бернар. «Не слушайте их, они все врут, особенно Дим. Все было совсем по-другому». Конец первой книги. Читал Андрей М. Данная книга была озвучена бесплатно для ознакомления с серией. Подробности по поводу выхода второй книги вы можете найти в моей группе ВКонтакте. Для этого впишите в поисковик «Аудиокниги Андрей М».